За время летних каникул мамины волосы отросли. На следующий день после начала занятий Оливье Плон от имени всего класса радостно поздравил меня. «Хорошо, что тебе вернули мать. Мы ее узнали». Я уступил глазу народа и при них снова стал вести себя с мамой, как любящий сын. Год спустя, тебе уже поставили новый дюралюминиевый сустав, мои друзья увидели, как ты ходишь без костылей, играешь в теннис и бегаешь со мной по пляжу. Они его тоже подменили? Загробным голосом поинтересовался Ги де Блегор. Ги здорово вырос и раздался в плечах. У него на щеках пробивалась щетина, голос начал ломаться, и меня терзала зависть. Я решил слегка изменить сценарий, по-другому распределив роли. Отказался от идеи новой подмены и реабилитировал воскресшего отца. Теперь он нравился мне куда больше Бодуэна Первого, этого верзилы с моноклем, который выглядел согнувшимся под грузом мировых проблем, а на самом деле ни на что путное не годился. И потому я сообщил приятелям, что во время последнего посещения больницы королева Бельгии добыла результаты моего анализа крови. Выяснилась невероятная вещь. Моя мать изменила королю Бодуэну с графом Рене до моего рождения, так что он и есть мой настоящий отец. Приятели были явно разочарованы. Столько шума из ничего. Я, оказывается, не только не принц, но даже не бастард. Их интерес ко мне пошел на убыль, и им пришла пора больше интересоваться девушками. И я, лишившись аудитории, стал поверять свои фантазии только бумаге. Рождество 2000-го. На кухне полный кавардак. Ты садишься напротив меня на стул твоей жены. Разжимаешь кулак и роняешь носки между ложкой и чашкой. Я натягиваю их на тебя и для проформы спрашиваю, хорошо ли ты спал. Ты молчишь. Я наливаю тебе кофе, пытаюсь разобраться в бесчисленном множестве пузырьков с гомеопатическими каплями. Ты ничего не хочешь есть. Я настаиваю. Ты велишь мне заткнуться, я отбиваюсь. Не стоит на мне срываться, делаю, что могу. Ты вдруг заливаешься слезами, сидишь за столом в шерстяном халате и плачешь впервые на моей памяти. Ты просишь у меня прощения, говоришь, что не вынесешь. Слишком тяжело, абсурдно, несправедливо. Всю ночь ты молил Бога послать тебе смерть. Таков нормальный ход вещей. Жена на 17 лет моложе, ты должен уйти первым. Ты никогда не боялся смерти и давно привел свои дела в порядок, чтобы обеспечить ей спокойную старость. А теперь вот она в больнице, и у нее опухоль в печени, такая большая, что просто не может быть доброкачественной. Ты отказываешься смотреть, как она уходит вместо тебя. Ты просишь Господа взять твою жизнь взамен ее. Я не спешу комментировать твое своеобразное представление о Боге как владельца футбольного клуба, ведающего трансферами и заменами игроков. Я стараюсь подбадривать тебя, как умею. Ты не слушаешь. Ты выступаешь с речью. Защищаешь перед судом Всевышнего вашу любовь, напоминая, что она пожертвовала ради тебя молодостью, много лет помогала превозмогать страдания и вернула смысл твоей жизни». Я подавил ее, понимаешь? Это моя вина. Она добивалась успеха в любом деле, но все бросила, потому что я в ней нуждался. Я давно должен был умереть. Она бы воспряла, начала жизнь заново. Я сказал ей это, я написал, но она наверняка порвала письмо. И вот что вышло. Я не понял, что ты имел в виду, но не стал прерывать твой полной любви и то и дело прерывающийся рыданиями монолог, покаянную оду женщине всей твоей жизни. Через 2 дня после твоих похорон она покажет мне знаменитое письмо. Ты написал его в 1969-м, перед операцией «Последней надежды». «Драгоценная моя, я совершенно не боюсь, но если мне суждено уйти, хочу сказать, как сильно люблю тебя». Самые прекрасные годы моей жизни прошли рядом с тобой. С первой нашей встречи ко мне вернулась вера и радость. Моя душа никогда тебя не покинет, и будет защищать тебя и нашего сына. Будь сильной, победи горе ради него. Внуши ему, что он не должен меня оплакивать, поскольку моя душа жива и любит вас. Не носи по мне траур. Живи так, словно мы не расставались, ведь наша любовь не умрет. Если однажды одиночество станет слишком тяжким бременем, не жертвуй собой, как моя бедная мама. Начни новую жизнь. Что бы ты ни решила, все будет правильно. Люблю тебя, Рене. В то декабрьское утро 2000 года я еще не понимал, что побудило тебя написать такое письмо. Мы сидели на разоренной кухне, где не пахло домашней едой, и повсюду валяли сладкие упаковки из-под замороженных полуфабрикатов пекар. Прежде чем лечь на операцию, мама заготовила еду на неделю, но тебе совсем не хотелось разогревать ни рагу из баранины с луком и репой, ни фаршированный перец по-ницки, ни треску по-провансальски, ни жаркое из телятины. Это было еще хуже, чем одному листать ваш семейный альбом с фотографиями.